В лихорадочном сознании несчастной непрерывно возникала коротенькая фраза, назойливая и жестокая, как язвительная ретурнель. «Он не дождался меня, не дождался». Итак, терпение и любви Язона, который, однако, ради этого свидания пересек океаны два моря, хватило только на 5 дней. Она не почувствовала, что та, кому он клялся в любви, находилась здесь, совсем рядом с ним. Он не услышал ее отчаянные призывы. И теперь он уезжал, удалялся к своей другой возлюбленной, морю, и, может быть, навсегда. Как настигнуть, как удержать его? Теряя дыхание, с рвущимся из груди сердцем, Марианна продолжала бежать, не отводя залитых слезами глаз от солнечного пятна, которое непрерывно росло между кораблем и землей и становилось громадным. Пятно, сверкающее, как последняя надежда, притягивавшее ее словно возлюбленный. Она сейчас бросится в него. До него осталось всего несколько шагов. Могучая рука схватила Марианну как раз в тот момент, когда она подбежала к краю набережной. В неудержимом порыве она летела к воде, когда ее внезапно остановили, и она оказалась совершенно беспомощная, носом к носу, с лейтенантом Беньелли, который смотрел на нее, как на привидение. «Вы?» — с изумлением пробормотал он, убедившись, кем была эта безумная, которую он удержал на грани самоубийства. «Это вы?» — невозможно поверить. Но Марианна в своем отчаянии дошла до того, что ее не удивило бы появление самого Наполеона. Она даже не узнала того, кто ее удерживал, видя в нем только препятствие, от которого надо избавиться. Она отчаянно билась в его руках. «Пустите меня!» — кричала она, пытаясь освободиться. «Да пустите же меня!» К счастью, корсиканец держал ее крепко, но его терпение быстро истощилось, и он стал резко трясти свою пленницу, чтобы заставить ее хотя бы прекратить крики, которые всполошили всю набережную. И действительно, отовсюду появлялись угрожающие лица людей, которые видели только одно — грубо обращавшегося с молодой женщиной оккупанта. Чувствуя, что обстановка накаляется, Беньелли, в свою очередь, закричал: «Ко мне, драгуны!» Но Марианне не пришлось увидеть приход, вызванный Беньелли помощи. Поскольку она продолжала вопить и вырываться, разъяренный лейтенант точным ударом кулака заставил ее замолчать. И вместо воды Марианна погрузилась в благодетельное беспамятство. Придя в себя от неожиданного обморока под действием уксусной примочки, Марианна увидела перед собой халат, комнатные ковровые туфли, которые что-то напомнили ей. Она сама вышивала эти чайные розы на черном фоне. Она подняла голову, почувствовав боль в подбородке, оттолкнула компресс, который держала горничная, и радостно воскликнула: «Аркадиус!» Это был действительно он. Закутанный в полосатый халат, со смешно взъерошенными волосами, подчеркивавшими его сходство с мышью, виконт де Жолеваль следил за действием лечения. «Она пришла в себя, господин виконт!» — вскричала горничная, заметив, что больная приподнялась. «Прекрасно! Теперь можете оставить нас!» Но едва субретка подняла и усадила Марианну на краю канапе, как та оказалась в его объятиях. Придя в сознание, она вспомнила о своем горе и, рыдая, бросилась на шею Аркадиусу, не способная, впрочем, выговорить ни единого слова. Полный сострадания, но уже привыкший к подобным коллизиям, Жолеваль предоставил буре успокоиться самой, удовольствовавшись нежным поглаживанием еще влажных волос той, кого он считал своей приемной дочерью. Мало-помалу рыдания утихли, и Марианна голосом маленькой обиженной девочки шепнула на ухо старому другу. «Язон! Он уехал!» Аркадиус рассмеялся, отвел от своего плеча залитое слезами лицо Марианны, затем, вынув из кармана халата носовой платок, стал вытирать ее опухшие красные глаза. «И из-за этого вы хотели броситься в море?» «Да, он уехал. В Чьоджию взять пресные воды и груз копченой осетрины. Завтра он вернется». Это, кстати, и послужило причиной, почему Беньелли дежурил в порту. Я указал ему место, где стояла волшебница, и куда она должна вернуться на случай, если вы появитесь в ее отсутствии, что вы и не приминули сделать. Чувствуя чудесное облегчение, охваченное желанием и смеяться, и плакать, Марианна с восхищением смотрела на Жалеваля. «Вы знали, что я приду?» Улыбка виконта угасла, и молодая женщина заметила, что за время ее отсутствия виконт де Жалеваль постарел. Его виски сильно засеребрились, а на лбу и у рта появились новые морщины. Она с нежностью поцеловала следы беспокойства из-за нее. «Это был наш единственный шанс встретить вас», — вздохнул он. «Я знал, если вы живы, вы сделаете все, чтобы прибыть на свидание. За исключением этого, мы не смогли найти ни малейшего следа. Несмотря на усилия всех, включая великую герцогиню Элизу, поставившую на ноги всю полицию. Агата, конечно, рассказала о письме от мадам Ченами, письме, приглашавшем вас на свидание, ибо вы ушли поспешно, одевшись так, чтобы не бросаться в глаза. Но, естественно, мадам Ченами ничего не писала. А вы не подумали оставить мне хоть малейшие указания?» — упрекнул он. «Письмо Зуэ требовало хранить тайну. Я подумала, что она в опасности. У меня не было времени на размышления. Но если бы вы знали, как я потом жалела о своей опрометчивости!» «Мое бедное дитя! Любовь, дружба и осмотрительность не так уж часто ладят, особенно среди вас. Конечно, генерал Риги и я сразу же подумали о вашем муже, который мог потерять терпение. Князь умер», — мрачно оборвала его Марианна. «Его убили». «А-а-а!» В свою очередь Жалеваль вгляделся в лицо молодой женщины. То, что ей пришлось пережить, ясно показывало бледность кожи и тоска во взгляде. Он догадывался, что она прошла через ужасные испытания, и, может быть, еще рано говорить о них. Отложив на потом расспросы, Жалеваль продолжал свой рассказ. «Я дам вам слово позже. Теперь все станет ясным. Но после вашего исчезновения мы словно с ума посходили. Грак собирался отправиться в Лукку поджечь виллу, а Агата целыми днями лила слезы, говоря, что вас, безусловно, похитил демон Сант-Анна. Спокойней всех, разумеется, вел себя герцог Падуанский. Он поехал с солидным эскортом на виллу Деи Кавалли, но нашел там только немногочисленных слуг, оставленных для поддержания порядка. И никто не знал, где находится князь. Для него привычные, или теперь надо сказать, были привычны, отлучки, и он никогда никого не предупреждал ни о своем отъезде, ни о возвращении. Так мы ни с чем вернулись во Флоренцию, огорченные и отчаявшиеся, ибо у нас больше не было ни малейшего указателя к поискам. Конечно, мы не были убеждены, что князь Сант-Анна полностью не причастен к вашему похищению, но мы почти совершенно не знали, где находятся его другие владения, где искать, в каком направлении. Разосланные повсюду агенты полиции великой герцогини вернулись несолоно хлебавши. Наконец мне пришло в голову приехать сюда по причине, о которой я вам уже сказал. Но, признаюсь вам, в течение 5 дней после прибытия Бофора каждый уходивший час уносил с собой частицу надежды. Я уже готов был поверить. Не в силах продолжать дальше, Жолеваль отвернулся, чтобы скрыть волнение. «Вы считали меня убитой, не так ли? Мой бедный друг, я прошу прощения за причиненные вам огорчения. Я так бы хотела избавить вас от них. А он, Езон, он тоже считал? Он, нет. Сомнение ни на мгновение не коснулось его. Даже саму мысль об этом он яростно отбрасывал. Он не хотел позволить ей завладеть им. Если бы ее не было больше в этом мире, — повторял он, — я ощутил бы это своей плотью. Я почувствовал бы себя обезглавленным, истекающим кровью. Или мое сердце остановилось бы, но я узнал бы это. Вот почему, кстати, он уехал сегодня утром, чтобы быть готовым поднять якорь при вашем появлении. И затем, мне кажется, что ожидание терзало его, хотя он предпочтел бы отрубить себе язык, чем признаться в этом. Он едва не сошел с ума. Ему необходимо было двигаться, действовать, чем-нибудь заняться. Но вы, Марианна, вы... Где были вы? Можете ли вы теперь рассказать о том, что с вами произошло, если это не будет для вас тягостно? Дорогой Жолеваль, я заставил вас перенести адские муки, и вы сгорали от желания узнать. Однако вы удерживались все время от расспросов, боясь разворошить мои мучительные воспоминания. Я все время была здесь, друг мой. Здесь? Да, в Венеции, во дворце Соренцо, который когда-то принадлежал Донне Люсинде, знаменитой бабке князя. И так мы были правы. Все-таки это никто иной ваш муж, который... Нет, это был Маттео Дамиани, управляющий. И он же убил моего супруга. И Марианна описала Жолевалю все, что произошло, начиная с вымышленного свидания с Зоэ Чинами в церкви Ор-Сан-Мишель, похищение, путешествие и унизительная неволя. Это оказалось долгим и трудным, ибо, несмотря на доверие и дружбу, испытываемые ею к старому другу, ей пришлось касаться событий, ужасных для ее стыдливости и гордости. Тяжело признаваться, когда ты прекрасна и вызываешь всеобщее восхищение, что с тобой на протяжении недель обращались как с животным или купленной на базаре рабыней. Но необходимо, чтобы Аркадиус узнал всю полноту ее нравственной катастрофы, ибо он был, без сомнения, единственным существом, способным помочь ей, и даже единственным, способным понять ее. Он слушал, то проявляя волнение, то замирая неподвижно. Иногда в особо тяжелые моменты он вставал и принимался ходить взад-вперед по комнате, заложив руки за спину, втянув голову в плечи, воспринимая как чистую монету этот разоблачительный рассказ, в который, будь он сделан кем-нибудь другим, трудно было бы поверить. Затем, когда с этим было покончено, и опустошенная Марианна, закрыв глаза, откинулась на подушке канапе, он торопливо достал из буфета большую оплетенную бутылку, налил полный стакан и одним духом выпил. «Хотите немного?» — предложил он. «Это лучший укрепляющий напиток из всех, что я знаю, и вам он необходим больше, чем мне». Она отказалась движением головы. «Простите, что я заставила вас выдержать этот рассказ, Аркадиус, но мне необходимо было сказать вам все. Вы не знаете, до какой степени мне это необходимо. Мне кажется, что да. Кто угодно после подобного приключения постарался бы поменьше распространяться на этот счет. Но вы хорошо знаете, что моя главная обязанность на этой земле — помогать вам. Что касается того, чтобы простить вас, мое бедное дитя, что я должен простить? Этот рассказ о пережитых вами ужасах — лучшее доказательство доверия, какое вы могли бы мне оказать. Остается подумать, как нам теперь себя вести. Вы сказали, что этот негодяй и его сообщницы умерли? Да, убиты. Но я не знаю кем. Лично я сказал бы казнены. Узнать бы, кто был палач. Какой-нибудь грабитель, может быть. Дворец полон драгоценностей. Жолеваль с сомнением покачал головой. Нет, ведь есть... Ржавые цепи, что вы обнаружили на трупе управляющего, это наводит на мысль о мести или безжалостном правосудии. У Дамиани должны были быть враги. Возможно, один из них узнал о вашей судьбе и освободил вас, раз вы неожиданно нашли отобранную одежду рядом с вами. Действительно, очень странная история. Вы не находите? Но Марианну уже перестал интересовать ее недавний палач. Теперь, когда она все рассказала своему другу, ее беспокоила только любовь, и мысли ее непреодолимо обращались к тому, кого она приехала встретить и с которым она хотела построить новую жизнь. — А Язон? — со страхом спросила она. — Должна ли я рассказать ему все это тоже? Ведь даже вам, давно любящему меня, тяжело было выслушать мою исповедь, и я боюсь, что Бафору, совсем недавно полюбившему вас, это будет невыносимо. Но, Марианна, а что другое можете вы сделать? Как объяснить исчезновение на несколько недель, не сказав правду, как бы горька она ни была? Марианна с криком сорвалась с подушек, подбежала к Жолевалю и схватила его за руки. — Нет, Аркадиус, сжальтесь, не требуйте от меня этого, не заставляйте меня признаться в таком позоре. Он почувствует ко мне отвращение. Почему же? Разве это ваша вина? Разве вы добровольно сошлись с тем подонком? Прежде всего, злоупотребили вашим чистосердечием и дружелюбием, Марианна, и женской уязвимостью. К тому же были еще использованы худшие средства — наркотики и насилие. Ясно, ясно. Я все это хорошо знаю, но я знаю также и Язона, его ревность, его неистовство. Он уже столько мне прощал. Подумайте, до какой степени его любовь к возлюбленной Наполеона уязвила его строгую мораль. Подумайте... Что мне пришлось буквально продаться незнакомцу, чтобы спасти свою честь? Нет, друг мой, это невозможно, я не смогу никогда. Только не это. Не требуйте от меня этого. Будьте рассудительны, Марианна. Вы же сами сказали, Язон так любит вас, что простит все. Только не это. Конечно, он не упрекнет меня, он... поймет или сделает вид, что понял, чтобы не доставлять мне огорчений. Но он отдалится от меня. Между нами навсегда останутся отвратительные картины, которые я вам описала, и то, что ему не скажу я, дополнит его воображение. Что касается меня, то я при этом умру от горя. Вы же не хотите, чтобы я умерла, Аркадиус? Вы не хотите этого? Скажите. Она дрожала, как лист осины, охваченная паникой, в которой ужас прошедших дней смешивался с отчаянием и мучительным страхом потерять свою единственную любовь. Аркадиус нежно обнял ее, подвел к креслу и усадил. Затем, спрятав в ладонях ее похолодевшие руки, он опустился перед нею на колени. «Я ничуть не желаю вашей смерти, моя малютка, наоборот». Я думаю только о вашем счастье. Конечно, вполне естественно, что вы боитесь сделать любимому человеку подобное признание. Но что же вы скажете ему? Я не знаю. Что князь похитил меня, заточил, что мне удалось бежать. Я постараюсь что-нибудь придумать. И вы постарайтесь вместе со мной, Аркадиус. Ведь вы такой хитрый, такой умный. А если остался след живой, что вы скажете? Его не должно быть. Я не хочу, чтобы он был. И ничто не доказывает, что потуги того чудовища принесли плод. А если бы случилось так, то я уничтожила бы его, даже поставив под угрозу мою жизнь. Необходимо избавиться от негодного плода. Я сделаю все для этого, если появится уверенность. Но Язон никогда не узнает обо всем этом. Я вам уже сказала, что предпочту умереть. Обещайте, что вы ничего ему не скажете, даже по большому секрету. Поклянитесь, если не хотите, чтобы я сошла с ума. Она была в таком состоянии, что Жолеваль понял всю невозможность переубедить ее. Глаза ее горели от усталости и лихорадки, в голосе появились пронзительные нотки, свидетельствующие о крайнем нервном напряжении. Она напоминала натянутую струну, готовую вот-вот лопнуть. «Клянусь вам, малютка, успокойтесь именем Бога, прошу вас, успокойтесь. Теперь вам надо отдохнуть, выспаться, прийти в себя». Рядом со мной вы в полной безопасности. Никто не причинит вам зла. И я сделаю все, чтобы помочь вам как можно скорее забыть ваше ужасное приключение. Грак и Агата, разумеется, здесь, вместе со мной. Я сейчас позову вашу горничную. Она уложит вас спать. И никто, обещаю вам, не потревожит вас никакими вопросами. Голос Жолеваля принял бархатную нежность. Он мурлыкал, утешал, успокаивал, действуя, как масло на бурлящую воду. Мало-помалу Марианна расслабилась, и когда чуть позже в комнату влетели, крича от радости, Агата и Грак, они нашли ее, тихо плачущей в объятиях Жолеваля. И эти слезы были уже благотворными.